51. Спасли радамисты лишь быстрые кони, умчавшие его и жену. Беременная жена из страха перед врагами и любви к мужу вначале через силу переносила тяготы бегства, но, измученная непрерывную скачкой, от которой сотрясалась ее отягощенная плодом чрева и внутренности, она стала молить радамиста, чтобы, подарив ей честную смерть, он избавил ее от надругательств пленом. Сперва он ее обнимает, поддерживает, уговаривает, то восхищаясь ее целомудрием, то впадая в неистовство при мысли о том, что если она будет покинута им, ею овладеет другой. Наконец, охваченный ревностью, радамист, обнажив акинак, смотри примечание 24, пронзает ее привычной к убийствам рукою, уносит раненую на берег Аракса и бросает в реку, чтобы даже мертвою она не досталась врагам. После этого он устремляется к пределам Иберов и достигает отцовского царства. Примечание 24. Акинак – короткая прямая сабля. Конец примечания. Между тем, Зенобию, ибо таково было имя его жены, еще дышащую и подающую явные признаки жизни, замечают в спокойной заводе пастухи, и, заключив по благородству ее лица, что она непростого звания, перевязывают ей рану, лечат деревенскими средствами и, узнав ее имя, а также что с нею произошло, относят в город Артаксату, откуда по попечениям городских властей она была доставлена к Тиридату, который ласково принял ее и отнесся к ней как к царице. Страница 217.